Валентина Петровна, здравствуйте, это вас военкомат московский беспокоит. Да что вы, они военно обязаны. Поскольку идет всеобщая мобилизация в Российской Федерации, вы мобилизируетесь на военную службу военным медиком. Да. Да. С мозгами у тебя все в порядке? С мозгами у меня все в порядке. Хотите заместителя военкома дам? Он вам все... А, он занят. Как вы уже ветеран труда, вы уже служили военным медиком. Будете мобилизированы военным медиком в России, на Российской Федерации на краткосрочную военную службу. 90-летний на военную службу. Охуел, блядь? Нет. Ну, Валентина Петровна, соглашайтесь. Да, да. А вам оклад к пенсии будет 100 рублей. Чего? Соглашайтесь, вам оклад к пенсии будет 100 рублей. 100 рублей пенсию буду получать? Да. Что это так много-то? Блядь, захлебнешься. Ну, вот так вот. Да. Давно ты стал аферистом? А? Аферистом давно стал? Нет. Я я военкомат. Да, военкомат аферами не занимается. Тем более со старухами. Будете хорошо лечить, будет повышение должности. Да, ну. Да. Обрадовал. Да. Соглашайтесь, да. Валентина Петровна. Да, хуйна. И к пенсии будет. Да, с мозгами-то у тебя не все в порядке. А вы что мне, Валентина Петровна, сегодня в 4 утра так недружелюбно ответили? Чего? А почему вы мне сегодня утром так недружелюбно ответили? А нахуя ты мне сдался? Ну, надо было мне нам с вами поговорить на эту тему. Какую тему? Ну все, Валентина Петровна. Ждите повесточку. Сейчас у тебя мозги не работают. Ну ладно, Валентина Петровна, подумайте, я вам еще позвоню. Да пошел к ебене матери, сука рваная.